По сути, его интересовал только вопрос своего досуга, и я отлично мог его понять. Отредактированную версию последней недели моей жизни Химура-кун выслушал с особым вниманием и явно получил немало удовольствия от этого. Как он успел заметить, веселья у меня и правда хватало, и он даже немного завидовал. Причем не иронично, ложь я уже вполне мог различить, и он не врал, когда говорил, что тоже хотел бы провернуть нечто подобное. Даже интересно, как бы отреагировал Химура-кун, если бы я не сглаживал углы. Но у нас были не те отношения, при которых я готов раскрыть даже самую малость больше, чем общедоступная версия событий. От крепкого алкоголя я, как и всегда, отказался, но компенсировал это своей харизмой и менталом. Хотя я и устал под конец дня, и это еще мягко сказано, но слегка подкорректировать восприятие и без того подвыпившего человека для меня не проблема даже во сне. Вечер прошел спокойно, а после полуночи я получил гостевой футон, на котором и проспал до утра, восстанавливая силы и копаясь в памяти. Зная, что нужно искать, я без проблем прошел экспресс-курс по программе «Сам в доме хозяин». Утром же, не без помощи Химура-куна, я починил входную дверь. Благо, навыков для этого у меня теперь было достаточно, а у соседа имелись нужные инструменты. Заняло это всего полчаса времени вместо недели ожидания местных мастеров, которые еще не факт, что вообще были свободны в этом месяце. Что уж говорить, если тут любая мелочь обычно планировалась с расчетом на едва ли не на год, по принципу «в следующем декабре, в первую субботу утром я буду свободен, тогда и звоните». «Я и не знал, что ты так умеешь», — удивленно отметил Химура-кун, когда мы закончили. От него, по сути, только и требовалось, что поддержать дверь в то время, как я повторял свой рассказ о веселой неделе. Так уж вышло, что последнюю половину сосед под утро попросту не вспомнил, но точно знал, что там было что-то интересное. В интернете ночью посмотрел, как это делается. Даже почти не соврал, я просто опустил детали. Не так уж это и сложно, оказывается, было бы желание. «Вижу», — хмыкнул сосед. «И что теперь делать планируешь? Съезжать будешь отсюда?» «Можно и так сказать», — пожал плечами я, — «съезжать отсюда точно надо будет, благо сейчас у меня уже не та зарплата, чтобы экономить на себе. Но перед этим еще надо найти, куда переехать. Хочу ближе к центру, чтобы не тратить время на метро». «А ты смелый», — покачал головой Химура-кун. «И без обид наивный. Снять квартиру в центре города, где всегда дичайший дефицит? Да это же вопрос минимум месяца обзвонов». «Разумеется, если искать квартиру обычными методами», — усмехнулся я, проговаривая мысли вслух. «Надо будет устроить встречу с Ватанабе-сан, попросить контакт кого-нибудь, кто может оформить все побыстрее». «Хун-чай-кун, с тобой точно все в порядке?» — натянуто улыбнулся сосед. «Нет, я помню, что ты рассказывал, но вот настолько не перебор. Терпение у руководства ведь совсем не вечное, тем более если руководитель отдела — это женщина. Так еще и директор. А ты к ней с вопросом квартиры». «Ладно, не забивай голову, Химура-кун», — по-доброму отмахнулся я. «Не могу рассказать всего, но она мне должна, и не так, чтобы слабо. Я бы даже сказал, что я вправе требовать от нее апартаменты в центре до момента своего увольнения, но, разумеется, я не из тех, кто будет делать что-то подобное. А вот связи на то и связи, что ими нужно пользоваться». «Понимаю», — вздохнул сосед. «Хорошо, делай, как знаешь». «Как надумаешь переезжать, заходи, устроим тебе проводы». «Договорились», — усмехнулся я. «Думаю, с этим я не буду затягивать». Собственно, этим наша беседа и закончилась, и я остался один у себя в квартире. Часы показывали 6:08, что по меркам моего прошлого мира было еще очень рано. А тут в самый раз. Заниматься уборкой было откровенно лень, лишняя трата времени и без того короткие выходные. Хотя, если так подумать, мне еще повезло, что Хун Чай работал в Ватанабе Корп, а не где-то еще. Обычно у клерков вроде него и меня выходной был всего один. Пошутил бы, что в месяц, но эта шутка была бы недалека от правды. Так что вместо генеральной уборки и не менее генерального ремонта я только разложил все вещи по местам, насколько это было возможно. Этим и ограничился, и, не теряя времени, принялся за утренние тренировки. Как следует разогревшись, я принял контрастный душ, затем прочие ванные процедуры и под конец примерил один из уцелевших после разгрома костюмов. В плечах костюм оказался слегка тесноват. Все же мое развитие шло ударными темпами, и спустя несколько дней мне однозначно надо будет задуматься о смене гардероба. Повезло еще, что новый костюм я взял слегка на вырост, а следующую неделю он как-нибудь продержится. Не люблю я лишние траты, особенно когда речь заходит об одежде. Несмотря на то, что у меня сейчас нет полного доступа к памяти, неприязнь к шопингу не прошла даже после смены тела. Возможно, причина в том, что Хун Чай тоже успел пройти закалку походами по магазинам с матерью, но уточнять это я не буду. Не стоит усугублять. Раздумывая над этим, я направился в ближайший парк, предварительно сверившись с навигатором в смартфоне. Благо, в Японии даже в столице не было дефицита в парковых зонах. Настолько, что при желании можно было найти, где погулять буквально в шаговой доступности. Я же шел туда не только, чтобы отдохнуть и прогуляться. Теперь, когда у меня были все ресурсы мозга и достаточно свободного времени, я мог наконец-то использовать свою главную технику. Если в прошлой жизни я чем и гордился, так это разработкой собственного производства, позволяющей мне стать частью настоящего коллективного разума. Не знаю, правда, получится ли провернуть нечто подобное в этом мире, но весьма вероятно, да. О, а вот и первый испытуемый. На ветке одного из ближайших ко мне деревьев сидела маленькая синяя птичка неизвестного мне вида. Впрочем, зоология меня всегда интересовала слабо, и меня в любом случае интересовал именно мозг пернатой, а не тело. Сконцентрироваться в достаточной степени оказалось не так-то просто, еще и старательно делая вид, что я тут просто стою, жду и ничего не делаю. Но спустя пару минут мне таки удалось найти нужную тональность ментала, чтобы подключиться к мозгу птицы. Заметив вторжение, пернатая едва не улетела, но я успел удержать контроль и успокоить взметнувшуюся было птицу, после чего еще с десяток минут проводил тщательную настройку, аккуратно встраивая в сознание своей подопечной ментальный конструкт. Когда все завершилось, птица была под моим полным контролем, пусть и полностью сохраняя свободу воли. Странное сочетание, но уж как есть. Можно сказать, что я убедил пернатую мне помогать, но до тех пор, пока просьбы будут в разумных пределах. То есть слетать на разведку она может, а вот броситься насмерть ради меня — нет. Разумеется, я не ограничился только одной птицей. Для формирования коллективного разума нужны были по меньшей мере тысячи. Причем все должно быть в рамках примерно одного города, иначе связь разорвется, и вышедших за пределы птиц придется менять на новых или же отлавливать заново. За одну прогулку было физически невозможно собрать и десятую долю необходимого числа птиц. И все же я старался сделать как можно больше, напрягая мозг до предела. После 30 захваченных птиц мне стало самую малость полегче, ведь часть ресурсов я мог делегировать на своих пернатых помощников. Но даже так, к концу дня я с трудом добил число разведчиков до трехзначного. К тому времени голова уже не просто гудела, в голове уже как будто играл целый оркестр. Но я не обращал на это внимания. Главное, что начало положено, и уже этой ночью я смогу провести первую в этом мире разведку. Добравшись до дома, я совершил невероятное. Сумел заставить себя не только снять костюм, но и как следует сделать все вечерние процедуры. Одаренные, может быть, и крепче обычных людей, но выращивать себе новые зубы я не планировал, а потому тщательно за этим следил. Азумитян не подвела, и пусть и с задержкой практически в целые сутки, но выслала мне всю необходимую информацию о том, где сейчас скрываются якудза. Впрочем, любительница парилок немного лукавила. Немного важных сведений она все же добавила, хотя якобы не планировала. Так что теперь я хотя бы примерно знал, на что рассчитывать при штурме их базы. Босс Хьёгура не зря был боссом по сравнению со мной нынешним, он явно был заметно сильнее. Второй разряд идеала, как-никак. И ведь не абы какой, а полноценно боевой. Пугала ли меня встреча с подобным противником? Если скажу, что нет, это будет не до конца искренне. На самом деле, сохранись во мне больше Хун Чая, и я бы определенно задумался, а не стоит ли отступить. Ведь, учитывая, сколько времени занимает мое развитие, уже через месяц я без проблем смогу раскатать подобную банду чуть ли не с закрытыми глазами. Но, к счастью, от труса, которым был мой реципиент, не осталось практически ничего. Так, легкая тень волнения, что не стоит забывать об осторожности. Как-никак, я просто какой-то там псионик. Я Валерий Гусев, лучший псионик России, и не важно, что я теперь в другом мире и в другом теле. Так что, дотащив свою тушку до спального места, я приступил к активному отдыху, параллельно запуская в небо первую сотню пернатых помощников. С картой города я сверился сразу же, как получил информацию от Азуми, так что теперь мне не составило особого труда направить стаю птиц в нужное место. А затем сотни глаз стали моими глазами. Я не мог видеть сквозь них в прямом понимании, пока не мог, но уже сейчас мне было доступно очень многое. Например, я мог удаленно прощупать обитателей дома менталом и понять не только чисто засевших внутри якутс, но и их примерный уровень. Правда, уровень пока что я мог понять очень, прям очень примитивно, только в рамках того, одаренный человек или нет, но даже этого было в целом достаточно. Как оказалось, моя резня в подвале и ангаре и стычка самих якутс с людьми Ямамото не слабо отразилась на численности банды. Теперь, не считая самого босса Хьёгуры, в его подчинении находились всего 5 одаренных и 20 обычных людей. Много это или мало — вопрос сложный и неоднозначный. Смотря с чем сравнивать. Если с реально опасными бандами, то я бы назвал это сборище отморозков просто сборищем отморозков. Но для простых людей даже такая, в общем-то, не слишком большая группировка представляла серьезную угрозу. На этот раз для максимальной эффективности я не стал спешить и после утреннего пробуждения оставил пернатых помощников и дальше следить за обстановкой. Мне для этого нужно было только изредка проверять и направлять их. В остальном же сотня птиц уже была способна на многое, даже без моего участия. Как минимум, чтобы следить за уже отмеченными людьми, их скудного интеллекта было более чем достаточно. К сожалению, во время побега я не мог оставить схрон с оружием, и сейчас мне нужно было обходиться чисто своими силами. Купить себе огнестрел, разумеется, было нереально для обычного клерка, да и для необычного тоже. Телескопическая дубинка же, хотя и не требовала особого разрешения, но тоже продавалась далеко не везде и, в общем-то, стоила весьма приличных денег. Так что было куда эффективнее банально отжать оружие уже на месте, а не заморачиваться с легальным получением. Тем более навыки по метанию ножей никуда не делись с прошлого раза. И для меня не было особой разницы между кухонными и боевыми экземплярами. Для потенциальных противников, к слову, тоже. Так что после утренней рутины я потратил несколько часов своего времени на раскачку навыков и подбор необходимого снаряжения. Пришлось сходить до ближайшего комбини, круглосуточного магазина местной торговой сети, и подобрать себе наиболее удобные для метания экземпляры. Там же я, к своему удивлению, нашел маленький, но довольно крепкий на вид рюкзак, в котором идеально помещались ножи. Разумеется, я взял и его, пусть цена и кусалась, местные все же такое обычно не носят, вот и цена, как за штучный товар. Чтобы не привлекать ненужного внимания, уже в другом магазине я прикупил себе удобные рабочие перчатки. Отпечатки пальцев оставлять не стоило, даже если я собирался идти на якутс. «Правосудие, оно такое!» Не слишком-то справедливое, ловить бандосов никто и не собирается, а вот заниматься самолечением достаточно активным гражданам тоже нельзя. Так что, подумав еще немного, я прикупил себе еще и костюм по типу тех, какие обычно носят фермеры. После чего я приручил по пути еще с 10 птиц, а вернувшись домой, вновь приступил к активному отдыху. Перед вылазкой требовалось многое обдумать, проанализировать ситуацию и разработать план вместе с вариантами, если что-то пойдет не по плану. На дело я решил идти ночью, что логично, учитывая, что днем даже в не самом приличном районе хватает зевак и с куда большей вероятностью можно случайно привлечь внимание полиции. Ночью же, как правило, в определенных районах города наступает время для группировок, когда силы закона мирно спят у себя по домам. Собственно, это общественное мнение мне и предстояло проверить на практике. Так что, переодевшись в один из наиболее потрепанных костюмов, я прихватил с собой удобный рюкзак с набором ножей и формой фермера, после чего сразу же выдвинулся на дело. Добраться до нужного места было не близко. Пришлось сначала проехаться на метро, а потом не меньше получаса шататься по не самому благополучному району, рискуя нарваться на приключения раньше срока. Особенно во время переодевания, обычно как раз в такие моменты из воздуха и материализуются как-нибудь проблемы. Но нет, все обошлось. Не без помощи крылатых разведчиков, которые сообщали обо всех возможных угрозах на пути. Спустя пару часов после выхода я был почти на месте в новой одежде и вооруженным 10 хорошо заточенных ножей. Штаб-квартира банды якутс, честно говоря, не слишком-то впечатляла. Обычный трехэтажный дом в глубине переулка, основательно побитый временем. Хотя, чего еще ожидать от обычных бандитов? На высшую лигу криминала они не тянули и близко. Оставалось только сообщить им о том, что, начиная с завтрашнего дня, в Токио больше нет такой банды. Усмехнувшись своим мыслям, я просто и без затей постучал в дверь, привлекая внимание местной охраны. Ответили те незамедлительно, распахнув окошко для глаз, от вида которого я едва сдержал смех. «Серьезно? Они реально существуют?» «Кто?» — рявкнул охранник, все же не рискуя открыть дверь, несмотря на то, что я тут был, очевидно, один. «Открывай!» — рявкнул я, используя силу ментала на максимум. Этого оказалось достаточно, чтобы обычный человек, даже не одаренный, на мгновение потерял контроль и в самом деле открыл дверь. «Цун Хун Чай», — все же представился я перед тем, как вырубить сначала охранника открывашку, а потом и его коллегу. Глава 23. Как ни странно, но мои выкрики и даже шум короткого избиения внимания остальных якутс не привлекли. Действительно, подумаешь, охранников кто-то помял. Не просыпаться же только поэтому. Собственно, двое амбалов с дубинками не стали для меня преградой от слова совсем. Первого я вырубил с пары ударов по болевым точкам, еще до того, как он успел очухаться от ментального приказа. После чего сразу же перехватил его оружие и применил против его напарника, шокированного происходящим. Второй охранник даже не попытался позвать на помощь и отключился от удара в висок. Разумеется, убивать их я не планировал. Ножи у меня исключительно на крайний случай, если придется побороться с огнестрелом. Теперь, когда я разжился дубинками, все должно пройти куда проще. По сравнению со мной же, недельной давности это тело стало куда крепче и выносливее. Не говоря уже о том, что 100 с лишним птиц прямо сейчас засели на крыше здания, позволяя мне задействовать дополнительный ресурс. Грубо говоря, сейчас у меня примерно 1,5 мозга, а то и больше, учитывая подкрепление в лице поверженных якутс. Как-никак оставил я в живых этих болванчиков вовсе не из человеколюбия, а для своей же выгоды. А потому, покопавшись с минуту, получил полный доступ к ресурсу их мозгов. Жаль, конечно, что эти двое неодаренные, но и так тоже неплохо. Больше выжидать было нечего, так что я прошел дальше по коридору в поисках следующих целей. И на удивление противник показался из-за угла одновременно со мной. Одинокий якудза, явно перебравший саке, бродил в поисках уборной. «Молчать!» На опережение говорю я, без проблем проламывая его ментальную защиту. С пьяными работать проще всего, у них сопротивление напрочь отсутствует. Якудза замирает в шоке и явно планирует по-тихому смыться. Двигаться-то я ему не запрещал. Но куда там? Шустро настигаю его за пару секунд и отточенным ударом в висок вырубаю третьего. Осталось еще 17 обычных и 6 одаренных, включая босса. Оттаскиваю тело ближе к охранникам на случай, если в коридоре появится очередной вечерний гуляка. По пути получаю доступ к ресурсу третьего. Сразу же проверяю, насколько поднялись мои возможности. Грубо говоря, на один разряд. Не густо, но ведь я только начал. Логично предположить, что арава якутс должна спать в одном месте, а не по своим личным комнатам. Не настолько хорошо живет эта банда, чтобы каждой шестерке выдавать по комнате. Подтягиваю память птиц и заодно отправляю несколько пернатых актуализировать информацию. Да, так и есть. Спят по 6 человек на комнату, несколько комнат пустует. Ну, как? Несколько. Примерно половина, если не больше. Неплохо так мы с Азуми проредили их ряды. На первом этаже ничего интересного нет. Так, несколько кладовых, оружейная, в очень толстых кавычках уборные, да пара кабинетов. Вот начиная со второго уже интереснее, там как раз расположены казармы, и судя по отсутствию света в окнах, якудза не такой уж и ночной народ. Третий этаж отдан в пользование местной элите, одаренным. Вот у этих уже личные комнаты, хоть и не слишком большие, а у босса даже свой кабинет, примыкающий к спальне. Правда, сейчас меня интересовало другое, а именно спуск в подвал. Входную дверь я специально не закрывал, только прикрыл, так что часть моей пернатой гвардии без проблем просочилась внутрь. Спускаться вниз без предварительной разведки — та еще глупость, как по мне. Вряд ли, конечно, там будут ловушки или что-то подобное, но иногда лучше перестраховаться. Оказалось, пустить вперед несколько пернатых очень даже годная затея. Потому что стоило моим разведчикам спуститься вниз, их тут же придавило волной давления, едва не размазав по стенке. Впрочем, увидеть угрозу они вполне себе успели. И там прямо картина маслом. Надзиратель надвигается на заложницу, пока другой все это снимает. «Это еще что?» — проголосил один из очевидцев, одаренных якутс, явно недовольный, что его отвлекли от дела. «Смешно, думали, будет, да?» Я же не стал дожидаться, пока эти двое сильнее поднимут шум, и дал приказ пернатам выкрикивать нужные звуки. Да и я сам, спускаясь в подвал, не отставал, прощупывая менталом одаренных. Уже приближаясь к повороту с лестницы, я довольно кивнул. Данных было вполне достаточно. «Замри!» Даю очередную команду, мысленно высчитывая, что продержится она около 5 секунд на обоих. Более чем достаточно. И ты тоже. Собственно, заморозив противника, сразу же врываюсь внутрь с дубинкой наперевес. И, разумеется, не встречая практически никакого сопротивления, врубаю первого одаренного, того, что с камерой и ближе к проходу. Он так и упал, не прекращая снимать. С вторым якудзой все оказалось даже проще. Он вообще стоял ко мне спиной, даже обходить не пришлось. Пока я расправлялся с его товарищем, он, конечно, пытался малость сдвинуться. Но преодолеть влияние приказа можно только целиком, а на это нужно время. Полумеры тут практически не работают. -2. Не обращая внимания на потерявших сознание ублюдков, осматриваюсь. Да уж, я ожидал меньшего от этой банды. Удивили. Под зданием оказалась миниатюрная тюрьма с отдельными камерами, а сейчас внутри было аж 3 заложников. И каждый, что характерно, по своему профилю. Из открытой камеры на меня сейчас как раз пялилась фигуристая девчонка лет 20 с цветными волосами, явно из местных айдолов. Короткие белые шорты и маечка основательно помяты, покрыты серыми разводами и даже местами порваны. Похоже, отбивалась она как могла, но толку-то. Разве что ее нарочно не били, как-никак ценность у девахи во внешности. Очевидно, что я пришел как раз вовремя, прервав классический прием шантажа. Сейчас бы девчонку раздели, сняли со всех ракурсов, скорее всего, как следует потискав в процессе, и отпустили. А потом стали бы требовать с нее щедрые выплаты, угрожая публикацией материала. Банальный ход, но в случае с достаточно медийными личностями вполне рабочий. Помимо девчонки в заложниках, у якутс были еще 2, мужик глубоко за 50 в форме обычного клерка и боевого вида домохозяйка слегка за 30 в непримечательном наряде. Что интересно, этих 2 запихнули в 1 камеру из тех, что побольше. И судя по тому, как они поглядывали друг на друга и их внешнему виду, попали эти 2 сюда вместе. Предположу, что целью захвата была женщина, а мужик просто проходил мимо и, вопреки стандартному поведению японца, решил помочь. Все же он был практически идеалом, вот только не боевого типа, так что помогло ему это слабо. «Вы, кто вы?» Переводя взгляд с меня на поверженных амбалов и обратно, выдохнула девчонка. Остальные пока не спешили задавать вопросы. «Неважно», — отмахнулся я, начиная обработку менталом. «Скоро тут будет жарко, и мне не хотелось бы, чтобы кого-то из вас случайно задело». Пока говорил, уже успел нашарить ключи в кармане у одного из бандосов, после чего сразу же принялся открывать оставшуюся камеру, с первого раза определив нужный ключ. «Спасибо вам», — серьезно кивнула дама за 30. «Можете быть уверены, одними словами моя благодарность не ограничится. Если выведете меня отсюда, мой муж...» «Неинтересно», — честно сказал я, прерывая ее. «Чем болтать? Лучше поспешим к выходу. До выхода так и быть доведу, а дальше сами не маленькие». «А вы?» — подал голос клерк. «Разве вы не пришли спасать кого-то из нас?» «Мы не в шпионском боевике и не в аниме», — хмыкнул я. «Я вообще не ожидал, что тут будут пленные. У меня к этой группировке свои вопросы. Вы все тут ни при чем». «Вы пришли один?» — ахнула девчонка Айдол. «Серьезно?» «Да», — не стал я отрицать очевидное, «и попрошу не распространяться об этом. Можете быть уверены, эти ублюдки ответят за все, но мне не нужна ни слава, ни проблемы. А учитывая, что я не из полиции, даже за вот это киваю на вырубленных амбалов, у меня могут быть проблемы». «Мы понимаем», — сказала за всех домохозяйка. «Уж не знаю, кто там ее муж, но дамочка явно солидная и, кажется, не в первый раз сталкивается с подобным. Юки-сан, Адати-сан, не будем мешать хорошему человеку, поспешим». «Да», — Акабане-сан», — кивнул ей клерк, — «нечего нам здесь делать». «Но», — замялась Юки, — «как же не стоит волноваться за меня», — чуть надавил я менталом. «Вам всем сейчас важнее позаботиться о себе». В принципе, на этом переговоры можно было считать завершенными. Вещи заключенных нашлись совсем рядом, в каморке около выхода, так что все быстро вернули себе свои пожитки. С моего позволения Акабане-сан написала своему мужу, чтобы тот приехал их встретить. Пообещав, что вмешиваться в мои дела ни он, ни его люди совершенно точно не станут. В принципе, я был не против, да и не отнимать же у нее телефон. А места тут и впрямь не самые безопасные, и отпускать их без сопровождения — весьма сомнительная затея. Да и мне так будет спокойнее, я ведь хоть и не моралист, но раз уж спасать людей, то до конца. Терпеть не могу полумеры. Подтверждая мои мысли, оставшиеся двое воспряли от новости, что им не придется преодолевать опасный район на своих двоих. После этого более никто не пытался возникать, и мы спокойно дружной компанией поднялись наверх. Все это время я мониторил обстановку с помощью своих пернатых помощников, и помех на пути не наблюдалось. Около выхода пришлось предупредить Айдолшу, что там будут еще тела. А то знаю я этих впечатлительных девчонок. Сначала все из себя спокойные, а под конец могут расслабиться и поднять визг из-за любой мелочи. Судя по ее неловкой улыбке, такое вполне могло произойти. Проводив троицу до выхода, я уже собирался вернуться обратно в здание. По словам Акабане-сан, ее муж уже был в пути, и можно было не дожидаться его прибытия. Собственно, дожидаться я и не собирался. Пока все шло гладко, но удача ведь тоже не бесконечная. До того момента, как поднимется шум, нужно устранить как можно больше якутс, а то, что шум обязательно будет, я не сомневался. Я ведь не ниндзя, в конце концов. «Позвоните, если захотите получить достойное вознаграждение», — вдруг протянула мне визитку Акабане-сан, прежде чем я прикрыл за собой дверь. «Или, если вам потребуется помощь, скажем так, специфического характера. И еще раз спасибо. Вы меня очень выручили». «Хорошо, приму к сведению», — все же решил не отказываться я. «Связи лишними не бывают, да и деньги тоже». Но напоследок все же добавил на всякий случай: «Не ищите меня». Женщина пару раз моргнула, после чего со вздохом пожала плечами. Не знаю точно, насколько будет эффективно такое воздействие, но как минимум на пару часов она должна потерять ко мне интерес. «Понимаю», — кивнула Акабане-сан. «Я и не собиралась доставлять вам проблем, но очень надеюсь, что вы позвоните». «Еще раз удачной дороги вам всем», — переключился я. «Советую здесь не задерживаться, не ждите меня». С этими словами я прикрыл за собой дверь и направился на второй этаж. Мне нужно было зачистить три комнаты казармы, прежде чем подниматься дальше. Как ни странно, но сейчас для меня были куда опаснее обычные люди, а не одаренные, что называется, один большой или много маленьких. Много маленьких, однозначно. Ближе всего к лестнице была комната с пятью спящими якудзами. Шестого я уже успел вырубить на первом этаже, так что у них был малость некомплект. И благодаря ему же дверь была не заперта и даже малость приоткрыта. А благодаря пернатым разведчикам я еще на подходе знал, что все внутри спят. Аккуратно прощупываю всех присутствующих менталом на случай, если кто-то из них проснется. Со спящими, как и с пьяными, это делается куда проще, правда, имеется небольшой риск разбудить цель. Справляюсь меньше, чем за минуту, и, получив страховку, прохожу внутрь. И далее начинается методичное избиение. Первый, второй, третий, каждому хватило одного точного удара в висок, с четвертым не повезло. Ублюдок не вовремя решил повернуться во сне, и удар пришелся в лоб, после чего на всю комнату раздались шипения вперемешку с матами. Добить сирену оказалось несложно, но из-за него проснулся пятый, и мне пришлось заставить его замолчать. И пока тот не мог понять, почему горло внезапно перестало его слушаться, я вырубил и его. Итого еще пять тел, а следовательно и пять мозгов подключены к моему ресурсу. А пока я занимался подключением этих доходяг, заодно перевернул их так, чтобы визуально казалось, что они просто спят. Лучше не оставлять очевидных улик. Теперь осталось еще дважды повторить зачистку казармы, и можно будет зайти на огонек к одаренным. В следующую казарму я заходил уже более уверенно и, что называется, с ноги. А все дело в том, что двое якутс не спали. Пришлось сначала прокурлыкать птицами за окном, собирая базу данных, а потом зайти внутрь с порога, заявив «паралич». Оба услышавших меня якутс так и рухнули обратно к себе на кровати, потеряв доступ к контролю над телом. Скорее всего, сейчас у них было ощущение, как будто из них разом выкачали несколько литров крови. Слабость такая, что даже говорить почти нереально. Разумеется, вырубил я сначала этих двоих, а потом уже принялся за оставшихся. На этот раз все прошло гладко, и никто не проснулся, и мой ресурс пополнили еще 6 тел. Только вот когда я уже собирался выходить с третьего этажа, раздались уверенные шаги. И тут же до меня докатились обрывки памяти пернатых, которые сообщали, что одаренные покинули свои комнаты. Вот же все-таки немного опоздал, цыкнул я. Ладно, так тоже можно. Пернатые разведчики тут же начали оперативно курлыкать, собирая данные об оставшейся шестерке в казарме неподалеку. Я же прихватил обе дубинки, готовясь перейти в боевое состояние, как только так сразу. Как и ожидалось, сначала одаренные заглянули в ближайшую казарму, где сейчас было полноценное сонное царство. Впрочем, поняли они это далеко не сразу. Видать, поначалу решили, что их коллеги просто слишком нажрались саке и сейчас дрыхнут как не в себя. Воспользовавшись тем, что все трое магов покинули коридор, я шустро вышел из комнаты и заскочил в оставшуюся казарму. Мои крылатые помощники как раз уже собрали достаточно данных, и можно было не бояться восстания. Тем временем, пока я разбирался с последней шестеркой амбалов, мои пернатые разведчики курлыкали уже в сторону прибывших одаренных, дополнительно отвлекая их. Идиоты прочухали, что что-то не так, как раз к моменту, когда их союзников уже не осталось. И более того, я был уже на полпути к захвату их мозга. Ну а далее началось классическое «ора-ора-ора», когда одаренные поняли, что их братанов уже далеко и надолго вырубили. И эти сверхразумы не нашли ничего лучше, чем разделиться и по одному отправиться проверять оставшиеся казармы. Собственно, стоило одному из одаренных открыть дверь в мою комнату, он сразу же пожалел об этом. Из-за тесного пространства пришлось бить вертикально, снизу вверх, прямо амбалу по челюсти. Клацнуло так, что ему точно понадобятся услуги дантиста, если, конечно, он доживет до этого момента. Второй одаренный, оказавшийся телекинетиком, среагировал почти мгновенно, отбрасывая своего коллегу назад подальше от меня. Но это было уже неважно. А вот за то, что удар прошелся не по мне, спасибо. «Паралич», — сказал я ему в благодарность, ощущая, как заметно проседает ресурс. Жирный одаренный попался. Идеал. «Повезло, что тупой». Мимоходом добиваю оседающего беззубика и сразу же ударом с колена ломаю нос падающему в мою сторону телекинетику. Вырубив второго одаренного, удерживаю его на случай, если оставшийся решит применить силу, и так и получается, в спину якудзы прилетает шрапнель изо льда. Надо же! Креолятор пожаловал. Впервые такого вижу. А вот что шкурку одаренному попортил, это нехорошо. «Замри!» — даю команду послабее, чтобы не слишком нагружать ресурс. «Маг льда только что разрядился, а потому не слишком опасен. Как я успел вычитать в местной вики, этим ребятам нужно порядочно времени на подготовку». Отбросив от себя слегка подмороженного якудзу, убеждаюсь в том, что информация была верной. У него даже крови нет, так синяки от попадания ледяных булыжников. Без времени на подготовку креоляторы не опаснее детей, кидающихся ледяными снежками. Однако интересное наблюдение, даже замерев, маг льда не перестал формировать в руках внушительную такую сосульку, так что мне пришлось слегка сместиться вправо, чтобы не попадать под линию атаки. А вот довернуть в мою сторону у якудзы не получилось, приказ действовал без ошибок, гарантируя мне 5 секунд форы. Вот только я не учел, что стрелять якудза может не обязательно в меня. Так что прямо перед моим ударом этот ублюдок все же выстрелил своим снарядом прямо по коридору. И как назло, он попал прямо в какую-то декоративную вазу, еще и сделанную из металла. Гул поднялся такой, что стало очевидно, босс от такого точно проснется. Только вот времени у меня все еще вполне достаточно. Что называется, пусть выходит. Моя пернатая братья как раз уже засекла движение местного босса. В его спальне загорелся свет, и тут же на телефоны якутс поступили звонки, которые я, разумеется, проигнорировал. Смысл сейчас отвечать и тратить на это время ресурсы и нервы. Лучше пусть ему в окно птицы чирикают, собирают данные. Не обращая внимания на гудение вазы и пиликанье звонков, я в спешке захватил контроль над телами поверженных одаренных, сравнявшись по уровню развития с Хьёгурой. Весьма условно, конечно, только по вычислительным мощностям, да и то примерно, но это уже более чем неплохо. Так и не получив ответа и явно заподозрив неладное, спустя пару минут моего ожидания из моей комнаты наружу вылетел злющий двухметровый бугай с огнешаром наперевес. И ведь не боится тут все подпалить. По пути Хьёгуру продолжали преследовать мои птицы, чем явно не слабо действовали боссу на нервы. Изо всех окон доносились звуки природы, дополняя друг друга. Теперь скрывать свое присутствие мне было ни к чему, и можно было не сдерживаться. Наконец, в проходе показалось грузное тело босса Якудз. Судя по его лицу, он был готов испепелить любого, кто попадется ему на пути. Вот только... «Потуши!» — задействуя весь доступный ресурс, говорю я. И не успевает огневик бросить в меня своим факелом, как тот мгновенно гаснет. «Да кто ты, Йокай, тебя задери такой!» — рычит Хьёгура, осматривая коридор и находя лишь своих поверженных шестерок. «Сунхун Чай!» — отвечаю я под нарастающее пение птиц за окнами и с ухмылкой добавляю. «Токийский гусь!» Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.